4. Джейк остановился у двери в магазин. Улыбка не исчезла с его лица, но как-то поблекла. «В чем дело?» — спросил Эдди. «Что не так?» «Не знаю, но думаю, что-то изменилось. А может, очень уж многое случилось после того, как я здесь побывал». Он смотрел на черную доску в окне. На таких в маленьких ресторанах и кафешках пишут меню. Эдди подумал, что это неплохой способ заманивания покупателей. Только здесь в меню значились не закуски, первые и вторые блюда, а книги. «Особые блюда дня. Из Миссисипи. Уильям Фолкнер, зажаренный на сковороде. В переплете. Цена договорная. В тонкой обложке. Vintage Library. 75 центов за штуку. Из Мэна. Охлажденный Стивен Кинг. В переплете цена договорная. Скидки книжного клуба. В тонкой обложке 75 центов за штуку. Из Калифорнии. Рэймонд Чандлер вкрутую. В переплете цена договорная. 7 книг в тонкой обложке за $5. Эдди заглянул за черную доску и увидел другого Джейка, незагорелого и без твердого ясного взгляда. Джейка, стоявшего у столика с книгами. Детскими книгами. На котором, возможно, лежали и 19 волшебных сказок, и 19 современных сказок. «Прекрати», — сказал он себе. «Это же невроз навязчивости, и ты это знаешь». Возможно, но старина Джейк собирался сделать покупку, взяв с этого стола книги, которым предстояло не просто изменить, но, скорее всего, спасти им жизнь. В общем, Эдди решил, что еще успеет поразмышлять о числе 19. Или не будет думать вообще, если избавиться от этой навязчивости. «Пошли в магазин», — сказал он Джейку. Но мальчик застыл на месте. «В чем дело?» — спросил Эдди. «Тауэр не сможет нас увидеть, если тебя это тревожит». «Тауэр-то не сможет», — согласился Джейк. «А как насчет него?» Он указал на своего двойника, который еще не встречался с Гашером, Тик-Таком, стариками речного перекрестка, который еще не ездил на Блейне Мона и ничего не знал о Риас Кооса. Джейк вскинул глаза на Эдди. «Что, если я увижу себя?» Эдди пришел к выводу, что такое могло случиться. Черт, да случиться могло что угодно. Но это не заставило его внести какие-то коррективы в принятое решение. «Думаю, мы должны войти в магазин, Джейк». «Да», — выдохнул тот. «Похоже, что должны».